Кто же был другой паломник? Об этом хорошо знал продавец четок, проницательный Халил, дружащий с целителем людей Хикимом. Много лет отец одного из друзей Хикима мечтал попасть в Мекку, но мечта не могла стать явью, ибо этот друг Хикима был тихим ученым и не имел средств, чтобы выполнить желание отца. Вот к нему и обратился Халил. Машаллах. Да, он тоже должен отправить в Мекку своего родственника, благочестивого ага Мустафу. Ай! Эйвах, как одного отпустить? По желанию Аллаха он не мой. Прикинуться немым Вавили Бурсаку посоветовал Ибрагим. В этот день Халил сам купил Ибрагиму халву. Потом щедро предложил пиастры за то, чтобы отец друга Хикима сопровождал в радостном странстве ага Мустафу. Старик возликовал так, словно уже приложился запекшимися губами к черному камню Каабы. Все было подстроено согласно турецкой поговорке «Ворочай, чтобы гусь не подгорел». Наполнив фляги водой из голубого ручья, паломники вновь было свернули к берегу фиолетовому от глициний. Но Вавила Бурсак вдруг приложил ладонь к глазам и, сделав знак своему провожатому подождать, направился к греческой часовне, расположенной вблизи моря. Часовня Федора Сикионского была маленькая, бедная. Иконостас потускнел, и старинные образа почернели так, что даже при свете неугасимых лампад атаман не мог хорошенько рассмотреть ликов на них написанных. Перед этой убогостью он почувствовал себя могучим, способным сразиться хоть с бесом, покуражившимся под этим сводом, жалким в своей попытке изобразить небо. В углу стояла каменная чаша с обломанным краем. В нее и опустил Вавила Бурсак пол-ливра, который подал ему как милостыню посол короля Франции, кардинал Ришелье. «На помин души того казака», что с высоты копья взирал мертвыми очами на неистовый Стамбул. Едва слышно проговорил атаман, глубоко задумавшись и уронив голову на грудь. Когда он вышел из часовни, то уж больше не оглядывался. Прельщали его темно-синие морские просторы, где можно было врагов посмотреть и себя показать. Хотелось идти семиверстными шагами, жадно впитывать в себя влажный, чуть солоноватый воздух бодрящего денька и потерять счет чайкам, чутким вестникам бури, без которой не жить казаку ни на этом, ни на том свете. Некоторое время спустя, когда из Мекки вернулся отец друга Хикима, Халил узнал, что его родственник, не пройдя и четверти пути, ночью таинственно скрылся. А еще через несколько месяцев армянин-купец принес Халилу две меховые шубы на бобрах, сказав, что в царствующем городе Москве, где он закупал пушной товар, к нему на вороном коне подъехал в богатом наряде атаман и сначала сделал ему, купцу, ценный подарок, потом заставил на кресте поклясться, что передаст шубы владельцу лавки четок благородному Халилу и его сыну Ибрагиму.